Она тоже была ловцом и тоже умела правильно расставлять сети, и компромат все еще покоился в ее карманах. У отца Фриц не осталось имени, только прозвище Безликий, а также несопоставимый с продолжительностью жизни срок за государственную измену и непростой характер, повлекший череду смертей среди сокамерников, заключенных и персонала. Стоя в холле Iron Heights, неловко держа ручку дешевой спортивной сумки со скромным набором вещей, мужчина еще долго не мог заставить себя шагнуть в сторону выхода, с новым документным именем и чистым послужным списком. Его окружало слишком много звуков и запахов разом, голова кружилась от искусственно развитой агорафобии 111, боязнь открытых пространств. Толкнув от себя двери, Безликий переступил порог, и по отвыкшим от яркости глазам ударил предзакатный золотистый свет. Сощурившись, мужчина выискивал глазами ребенка, чьего имени и пола он не знал. Фриц, тонкая и длинная, в черной тактической форме, с наспех уложенными и рассыпающимися по вискам тонкими платиново-золотистыми волосами, ждала его на ступенях. Фриц не могла знать, что после их единственной встречи в глазах мужчины впервые за все прошедшие годы появился блеск. Пусть Безликий не тешил надежд на свободу, для подобных ему вера была непозволительной роскошью, но он ощутил продолжение собственных злодеяний, ошибок и надежд, а при взгляде на Фриц по ту сторону клетки, еще и нечто новое, что испытывают обыкновенные отцы, глядя на то, какими выросли их пухлощекие малыши. Гордость. Мир мог перемолоть его ребенка еще в зародыше, вытащенном щипцами в абортарии, но он оказался сильнее и, кажется, нашел способ спасти их обоих из лап федералов. При рождении мать дала мне имя. Юлия, Джули, обратилась к нему киллер первый, отвечая на еще заданный им в тюрьме вопрос. Но у меня больше нет имени. Сейчас меня называют Фриц. Мужчина стоял на две ступеньки выше от дочери и опустился на одну, поравнявшись с ней в росте. Безликий, отчеканил он. У меня тоже нет имени. Киллер рассмотрела его пронзительные, глубоко посаженные синие глаза вблизи, и, заметив застывшие в морщинистых уголках слезы, ощутила, как между ними исчезают годы, ее скитания и сражений, его, молчаливой несвободы. Фриц, не в силах противиться, обняла мужчину за плечи, и тот ответил ей неловкой, но крепкой хваткой. «Поехали домой», — голос Фриц надломился, — «отец, примечание к части, ну, пиздец, скоро в жанрах нужно будет Гет заменять на Джен, жду ждунов, комментов, всякое такое. Эта глава меня нахрен выпалила и переродила, а еще лжецу сегодня полгода, весь движ в ТГ-канале, https://t-megasmosclear, часть 3, глава 32, собиратели камней, примечание к части, мой концепт-арт Фриц по идее от читателя разбойник месит, https://ipso64kukaku2d, эстетика Безликого, https://t-megasmosclear191, время собирать камни и то, что оставили наши стражи, вырваться из бытия и времени, когда остались только дураки и фанатики. Книги закона в руках поджигателя. Притворись, что знаешь меня, а я притворюсь, что мне не все равно. То, что колеблется, недолговечно. Роме, Кали Юга Бералис, HTTPS Йоутубе ВКВМ ДК 1 ЙДК, над двухзвездочным мотелем в 700 милях от Нью-Джерси замер багряный закат, из-за сокрытой за хребтами черных облезлых тополей долины, отделяющей придорожную ночлежку при заправочно-ресторанном комплексе от межштатной магистрали 112, имеется в виду магистрали 70, интерстате 70, проходящая от Юты до Балтимора, доносился приглушенный автомобильный шум, дополняемый тихим хрустом бумажной обертки. Безликий жевал остывший чизбургер, Фриц курила и медленно потягивала из выцветшей на солнце банки черри-колу. Для ужина на открытом воздухе было холодно, но отец с дочерью заняли расшатанные пластиковые стулья у раскладного столика перед номером, одни из немногих путников, остановившихся в этой дыре, глядя на взрезанный мурмурацией скворцов небосвод. Внутри Фриц наконец воцарилась тишина, уже давно утерянная под пластом суетных дней, с той минуты, когда увидела на записях с камер видеонаблюдения близ квартиры убежища посторонних, а, может, и гораздо раньше. На паркинг заехала машина, остановившись рядом с ржавым пикапом с разбитой задней фарой на летней резине. Киллер перекупила его у случайного пьянчуги в канзасском пригородном баре, насколько хватило половины захваченных перед миссией наличных. Демонстрировать свои навыки угона или кражи при отце она пока что не решилась. Безликий и Фриц обвели протяжным взглядом высыпавшуюся из салона обнимающуюся пару. Оба надеялись, что в пустые номера через стенку от их комнаты администратор не подселит шумных любителей беспорядочных половых связей или компанию торчков, и что непростая ночь на двух одноместных кроватях с продавленными матрасами пройдет спокойно. Под громкий цокот девичьих каблуков гости поднялись в номер в противоположном конце этажа, и Киллер с мужчиной одновременно выдохнули. «В Готэме легко встать на ноги», — прервала затянувшееся молчание Фриц, вдавила в пепельницу сигарету и потянулась за следующей, но передумала и спрятала пачку обратно в карман. После искусственного перерыва в курении ей было тяжело дымить, как прежде. «Тебе нужен месяц-другой на адаптацию, а дальше делай, что хочешь», — Безликий хмыкнул. Он не хотел ничего, совершенно не представляя, каково жить за пределами тюремной решетки. «Читал я об этом Готэме», — мужчина звучно скомкал обертку бургера. Фриц покосилась на него, даже Освальд под ее тяжелым взглядом складывал мусор более аккуратно, но указывать на небрежность не стало. Мужчина подхватил запечатанную банку черрикалы, с щелчком открыл и отпил, поморщившись от концентрации сахара. 3 года назад администрация Айрон Хайтс уравняла рацион и дневное расписание Безликого с остальными заключенными, и мужчина получал на Минажнице кроме однообразного рациона для поддержания жизни пиво, выпечку, фрукты и мороженое с джемом. Также он вскоре смог выписывать журналы, книги, залпом узнавая о происходящем в мире за стенами, которые ему было не покинуть. Вероятно, из угрозы национальной безопасности в правительственных глазах он, лишенный прошлого и будущего, превратился в простого, доживающего скорбный век старика. Фриц выжидающе посмотрела на мужчину, и тот продолжил. «Говорят, это безнадежный город, прогнивший, отравленный, преступный, и, если грядет судный день, жители Готэма даже этого не заметят. Знаешь, почему? Потому что они и так в аду». Замкнувшегося над городом грехом информационного пузыря оказалось недостаточно, даже после полной изоляции отец достоверно описал помойку, что Киллер считала своим домом. «Ты веришь в Бога?» – удивленно спросила наемница. Мужчина долго молчал, формулируя мысли, ему было впервые говорить с кем-то открыто и о личном. Фриц спрашивала его о многом, любит ли газировку с сахаром или сахарозаменителем, класть в бургер двойной сыр или заменить котлету на веганскую, не холодно ли одеты, не отключить ли печку в машине, и Безликий не имел ответов даже на половину самых обычных вопросов. «Мне разрешили оставить себе Библию», — наконец заговорил он. «Я читал ее каждый день перед сном. Потом настояли, чтобы я посещал капеллана, и с моей душой точно все было в порядке. После этих проповедей я спросил его, как он относится к тому, что Бог натравил 2 медведиц на 42 мальчиков только за то, что те насмехались над его пророком 113, 4 книга Царств 2:24, синодальный перевод. Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли 2 медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. И что ответил капеллан? Чтобы меня больше не пускали на службу. Позже уже я решил посчитать в цифрах, скольких убил дьявол, а скольких Бог, и вот какое дело. Дьявол убил всего 10-х 114, 7 сыновей и 3 дочери Иова, а на 2 миллионе, господа, я сбился со счета. Верю ли я в самого массового серийного убийцу в истории человечества? Нет. Но я верю, что когда мы все будем топить друг друга в дерьме и крови, Бог не станет нас останавливать. Фриц не нашла, что ответить. Ее философия перекликалась с нигилизмом Безликого, но Киллер была менее многословна и не столь патетична. Скворцовый клин переливался и закручивался спиралями, багрянец небосвода постепенно серел, и отчего-то спокойствие внутри Фриц постепенно вытеснила тревога. Что-то происходило или должно было произойти, и перед роком, приходящим вместе с тяжелой сырой декабрьской ночью, она ощущала себя совершенно бессильной. Судный день и вправду близился. Перед сном, когда Фриц стащила с себя форму, оставшись в майке и боксерах, заворачиваясь в сырое одеяло, отец рассмотрел в тусклом свете торшера на прикроватной тумбе шрамы на ее руках и шее и бегло на внешней части бедер. «Опасная работа?» – осторожно спросил он, дергая за цепочку выключателя. «Рекрут, 115, наемник в армии. Можно и так сказать», – уклончиво ответила Фриц. Наемница подумала, что мужчине и вправду было проще предположить о ее сотрудничестве с правительством, за особые выслуги добившись амнистии. Правда о ее жизни звучала бы слишком запутанно и нереалистично. Безликий жалел, что его слова об аде в масштабах города оказались верными, едва ли какому родителю, глядя на перешитое, изувеченное, обезображенное тело собственного ребенка, не хотелось бы воздать за каждый из шрамов. Утром спутники продолжили путь. В пикапе с противно дребезжащей на ходу подвеской на удивление исправно работало радио, и на 20-й миле по въезду в Нью-Джерси киллер наконец настроилась на готэмскую волну. Преступник, именующий себя загадочником, он же Эдвард Нигма, находится в розыске после череды терактов. А теперь к выступлению Абри Джейма, недавно вернувшегося на пост мэра. Фриц увеличила громкость, но эфир оборвался помехами, и необъяснимое чувство тревоги начало обрастать осязаемыми формами. Еще неделю назад мэром называли человека с совсем другим именем, а городской советник отпускал невинные загадки за завтраком, пока она не уехала. Возвращение Абри означало неудачу пингвина, а такая перемена в поведении, что Нигма или просто тронулся, или как-то узнал об истинной причине смерти Изабеллы и пытался публично добраться до тех, кто за этим стоял. Кроме Катрины Фрица произошедшим знал только умеющий хранить секреты Кабупат. Частично в историю ввязалась и Филиппа со своими людьми, но женщина со стопроцентной вероятностью послала бы главу администрации или юмора ради покалечила. Оставался последний вариант, единственный информационный след, диктофонная запись. Кабупат звучал убедительно, говоря об уничтожении, но с его нездоровым фетишизмом к оставленным ею вещам, Освальд вполне мог трепетно хранить и слушать запись по 10 раз на дню. «Бляд», — выдавила Фриц, кратко разжав и сжав обратно пальцы на руле, отчего секундно пикап повело в сторону. На ее кистях темнели тряпичные подростковые перчатки, купленные в небольшом пригородном маркете в начале их путешествия, всяко лучше безразмерных тактических, таких же неудобных, как берцы на 2 размера больше, плотно затянутые на лодыжках. Маршрут меняется. Киллер свернула с магистрали, проходящей насквозь через Готэм вплоть до Балтимора, в сторону Блэкхейвена. Она предпочла бы узнать новости от Филиппы, а еще включить намеренно оставленный мобильный и связаться с Освальдом, если тот, конечно, был жив и не сидел снова в Аркхэме или не загремел уже в окружную тюрьму штата за свои махинации. При въезде в коммуникации по всему периметру побережья появилась вооруженная охрана. Кажется, Филиппа тоже переживала не лучшие времена. Женщина была немногословна, только кинула перед Фриц пачку газет с кричащими заголовками. «Готэм во тьме», «Империя Крахопота 116», «Адаптация Црумблипот», которым называли Освальда в сериале «Газетчики». Рухнула, загадочник наносит удар. Что это за херня? Дожевывая купленный на заправке поблизости бургер с пережаренной рыбной котлетой и майонезным соусом, прямо как любила в прежние времена, спросила Фриц. Безликий остался в машине, отогреваясь крепким чаем, неадекватную тягу дочери к кофе он не разделял. Думала, ты знаешь, Филиппа передала Фриц запакованный сверток с мобильными наличными, оставленными на хранение. Он же лучший друг твоего любовничка. Я не общался с Освальдом неделю. Киллер включила телефон, и вскоре папку со входящими сообщениями засыпала непрочтенными письмами. И куда тебя занесло? Далеко, небрежно ответила Фриц, вспоминая спектр услуг сети, и бегло просмотрела входящие письма. Думаю, Нигма как-то узнал об Изабелле и весь этот фарс устроил, чтобы добраться до тех, кто ее подослал. Я ему ничего не говорила, если ты клонишь к этому. А вот дружок твой мог, не мог. Освальд так бы меня не подставил. Фриц не стала сообщать о своих опасениях относительно записи и подливать масла в огонь ненависти мастерицы к мафиози. Женщина смачно ругнулась, с трудом удержавшись, чтобы не обвинить пингвина во всех проблемах убийцы в противогазе, та, что раньше яростно отрицала их возможную связь, кроме сугубо деловой, теперь бы просто заехала за любую критику их отношений. На автоответчике собрался с десяток голосовых сообщений, с особенно настойчивыми предложениями работы или личных переговоров и странной записью, что Фриц почти отключила, восприняв, как ошибку, но, помедлив, решила прослушать до конца. На ней Айви, в беззаботной, очаровательной детской манере и с длинным вступлением, посоветовала найти Селину Кайл и через нее выйти на убежище, где прячется пингви. Подобное издевательское уменьшительно-ласкательное доводило Освальда до белого коленя. В иной ситуации Фриц распознала бы услышанное, как крайне жирный подвох, но, не дозвонившись до Освальда, решила связаться с кошкой. Их не связывала теплая дружба или красочное общее прошлое, но воровка очень любила деньги, а у Фриц они водились в достаточном для покупки информации количестве. А кто сейчас управляет криминальной семьей? Запоздало осознав факт образовавшейся во власти над мафией бреши, спросила Фриц. Какая-то богатая сучка. приезжала, пыталась выдвинуть новые условия. Я прострелила ее шестерком колени. С ней был здоровяк с протезом и мулатка в латексе. Судя по плотоядной ухмылке Филиппы при упоминании Табиты, злополучная троица с подмогой завалилась на переговоры. Фриц предупреждала, не раз, но этого всегда оказывалось мало. Освальд так близко держал к себе врагов, что счел их друзьями. Потом начались проблемы с Десмондами. Хотят вернуть себе побережье. Без поддержки Готэма приходится сложно. Так что, если планируешь вытащить пингвина из задницы, делай это побыстрее. Фриц секундно сощурилась, оценивая степень охреневшести Филиппы. Вероятно, власти влияния развращали всякого, но промолчала. В конце концов, он ничем не был обязан ни женщине, ни ее коммуне, и отношение к его поддержке, как к должному, впервые столь сильно резануло по киллеру. Вернувшись в машину, Фриц поглубже вдохнула, предвкушая неприятный разговор, и пристально посмотрела на отца. «Ты сам слышал, в Готэме неспокойно. Пока меня не было, все изменилось. Сейчас должна кое-кого вытащить, кое-кого наказать, и не хочу тебя в это ввязывать. Мне...» Подобные слова дались Фриц с трудом и прозвучали не к месту. «Очень жаль, но тебе будет безопаснее остаться в Бладхейвене. Мои знакомые помогут тебе снять хорошее жилье». Киллер достала из кармана бумажный конверт, полный связок наличных, и протянула отцу. Он накинул их непонимающим, даже осуждающим взглядом, не шелохнувшись. «Здесь хватит на квартал в хорошей квартире, одежду, еду и любые другие расходы», продолжила Фриц. Она понимала, что должна сказать нечто другое, но вместо этого суетилась, пытаясь сделать хоть что-то в компенсацию неловкой ситуации. «И тебе передадут хороший легальный карабин и пару ящиков патронов для самообороны. Поедем вместе», помедлив, ответил Безликий, отодвигая морщинистыми пальцами пакет. «Если ты, конечно, не постесняешься взять старика». Мужчина был в прекрасной физической форме и для своих лет, и на контрасте с Освальдом. Каждый день в тюрьме все 20 лет Безликий делал комплекс упражнений, не давая телу закостенеть и сгорбиться, потому возраст был таким себе аргументом. «Исключено. Ты останешься в Бладхейвене. Мне здесь нечего делать. Ты не понимаешь. Дело в...» Фриц с трудом сформулировала мысль. «Целях. Ты похож на того, кто презирает негодяев, а мне нужно вытащить самого худшего негодяя в Готэме. Это не твой бой. За это не стоит подставляться». Безликий не сдвинулся с места, и Фриц поняла, что не переубедит его в обратном. Вышедшие из тюремных стен спустя столько лет неохотно возвращались в стены квартирные. Было и кое-что еще, непритупленное, все эти годы копящаяся жажда смысла, действия и крови. Киллер устало прикрыла глаза, сунула конверт обратно в нагрудный карман, завела двигатель пикапа и, помедлив, все же достала из брюк уже нелегальный глок и несколько сменных магазинов, протягивая отцу. «Надеюсь, ты хорошо стреляешь. Когда-то, кажется, умел». Мужчина забрал оружие, зарядив новую обойму отточенным движением, и взвесил пистолет на ладони, после показательно прицелившись за лобовое стекло. Фриц была готова бесконечно спрашивать Вселенную, почему окружающим ее людям тяжело хоть раз поступить в точности так, как она им говорит. О том, что за ее голову назначили цену, киллер догадалась спустя четверть часа после въезда в Готэм, когда в соседнем машинном ряду на переднем пассажирском сиденье мелькнуло знакомое лицо, боковое стекло опустилось, а затем отстали двери ее пикапа отрикошетило три пули. Неуклюже маневрируя, приспущенный от времени кузов пикапа заносило, на красный свет под истошные гудки клаксонов. Киллер оторвалась в 5 кварталах от погони и припарковала машину в узком переулке с перекрытым с противоположной стороны выездом. Перекинув через плечо и плотно затянув по диагонали ремень на сумке отца с вещами, киллер, подталкивая мужчину за локоть, добежала до ворот, где запрыгнула на мусорный бак и перемахнула через стальной забор. За воротами в закрытом узком внутреннем дворике, где пожарные лестницы стоящих рядом 3 этажек почти прилегали друг к другу перекладинами, Фриц подтащила со своей стороны вплотную к воротам мусорный бак и помогла Безликому спуститься. Она ожидала, что для старика подобная акробатика будет опасна, но он даже не запыхался, отрусив зимние перчатки от частиц ржавчины и грязи с забора. Кратко кивнув, Фриц сбила в прыжке пожарную лестницу, придержала ее в движении за перекладину, чтобы не поднимать лишнего шума, пропустила Безликого вперед и забралась следом, поднимая обратно подвижную часть лестницы. Первая лестница далась Безликому неплохо, следующая, с легкими передышками в 10-20 секунд. С мужчиной действительно было в разы проще, чем с пингвином. Он был проворен, точен и молчалив, и вскоре киллер перестала постоянно проверять его состояние. Перебираясь со здания на здание по лестницам и крышам, пересекая по диагонали старые кварталы, спустя треть часа спутники спрыгнули на асфальт подворотни и слились с человекопотоком. Фриц остановила случайное такси, подбросившее их по утроенному тарифу к северному истенду. Ей по-прежнему было бы проще угнать чью-то машину, чем зависеть от водителя, но киллер так и не решилась выдавать свой истинный род деятельности. Опыт Освальда с Элайджей показал, что нормальные родительско-детские отношения возможны только при частично озвученной правде, и полное принятие невозможно. Быть может, она бы тоже после всего отправила Безликого далеко за пределы города грехов, купила ферму в Техасе и навещала каждый месяц и по праздникам, что отмечали обычные люди. К счастью, на дороге за тонированными стеклами убийцу в противогазе и ее отца больше никто не видел. Сотня баксов развязала языки тусующимся близ истенских сквотов подросткам, и спустя половину часа отец с дочерью пересекли пешком мост, ведущий на остров Нероус, где в одной из полузаброшенных квартирок по типу той, что Фриц заняла во времена бегов с Кабблпотом, осела Селина. Любое ее постоянное жилище легко узнавалось по стойкому кошачьему запаху, мискам с кормом и водой, и нескольким пушистым бродягам, спящим на мягких диванных подушках и креслах. Айви компенсировала одиночество болезненной одержимостью растениями, Кайл же отогревала и откармливала всякого кошачьего на своем пути. Каждый рано или поздно находил, чем прокормить свою бездну, и Фриц не представляла, что способна удовлетворить голод Безликого. По возвращении домой кошка сразу почувствовала присутствие посторонних и вышла с заряженным обрезом в залу, где ее поджидали незваные гости. «Ты здесь что забыл, и кто этот старикан?» Кошка навела оружие на Фрица и не заметила, как параллельно согнутой в колене ноге Безликого, сидящего в кресле, на нее смотрела дуло заряженного глока. «Имя Айви Пиппер тебе о чем-то говорит?» «Ну, она сказала, что ты можешь провести меня к ней». «Допустим, могу, но зачем мне это?» Селина чуть расслабила плечи, все еще не опуская оружия. «Предлагаю 10 кусков. Барбара за твою голову предлагает побольше. Что мне мешает сейчас убить тебя и получить свои 500 тысяч?» Киллер мгновенно поняла, что ставка Барбары намеренно низкая, восходящая гангстерша намеревалась не поймать, а унизить и заставить Фриц самостоятельно к ней прийти. Кин полагала, что гордость ублюдочного дружка пингвина – его величайшая слабость, и не представляла, что единственной слабостью убийцы в противогазе был сам пингвин. «Мертвым деньги не нужны», — равнодушно ответила Фриц, доставая из внутреннего кармана пачку бенджаминов, перетянутую канцелярской резинкой, и демонстративно трухнула ей один раз в воздухе. «А тебе помогут, например, найти квартиру получше. Здесь воняет хуже, чем на помойке». Девушка наклонила голову на бок, а затем опустила ружье, показательно откладывая на тумбу позади. Идея получить несопоставимо крупную со всеми грабежами и подачками сумму без откатов и лишних глаз показалась Селине заманчивой, да и сменить жилище на что-то поприличней, например, с отоплением и целыми стеклами, Кайл давно хотела. Фрица сама была на ее месте до знакомства с напарником, считая каждую копейку до переезда, когда жизнь в заброшенных квартирах стала невыносимой. Вот только планам о переезде не суждено было сбиться. Вскоре из окна этой самой квартиры кошку скинет рассекреченный клон Брюса Уэйна. «Хорошо, проводишь нас до Айви Пиппер, получаешь 10 тысяч, решишь что-то выкинуть, и я пересмотрю свои принципы об убийстве подростков. Тебе все ясно?» «Да, ясно», – нехотя протянула девушка. Выгода перебивала поджидающую ее при нахождении рядом с наемницей опасность. «Нужна тачка, это за городом». Фриц беззвучно вздохнула. В закрытом ангаре ее еще дожидался подаренный Освальдом Понтиак. «Ничего себе!» – протянула Кайл, когда Фриц сняла машину с сигнализацией и запасным комплектом ключей, спрятанным в тайнике под кодовым замком в самом гараже. «Твоя, моя!» – киллер осмотрела днище Понтиака на наличие взрывчатки. «Неплохо так поднялся. У мелкого Уэйна похожая тачка». Киллер смерила кошку в ответ слишком тяжелым взглядом, надеясь, что девушка не сболтнет лишнего, про пингвина, практику угона машин, прошлую жизнь или характер работы Фриц при отце. Ладно, молчу. Занятый Айви Пиппер небольшой двухэтажный особняк, с постепенно облазящей молочно-белой краской на фасаде и застекленной оранжереей, стоял на отшибе материковой части Готэм-Ривер. Когда-то здесь полным ходом шла продажа загородных коттеджей, но после нескольких химических выбросов и близости Индиан-Хилл владельцы, страдающие от дикой вони и кожных заболеваний, покинули жилища и зоны отдыха, выставив те на бессрочную продажу. Никем не выкупаемые больше 10 лет дома постепенно разрушались, а некоторые, как в случае с Эйви, становились убежищами для бездомных, не планирующих ежедневно мотаться в Готэм, или беглых преступников. Едва услышав рев двигателя Понтиака, в этой дыре за все время с момента, когда Эйви оставила Фриц послание, ни разу не проезжал никакой транспорт. Освальд, что лежал в полудреме, ленно свесив с кровати одну ногу, резко подскочил и подбежал к окну, ведущему на дорогу, выглядывая наружу. Увидев знакомый черный глянец маслкара и белокурый висок за боковым стеклом на водительском месте, он бодро пересек весь особняк и засеменил навстречу Фриц по снегу, в чем был одет, потрепанной потной пижаме и тряпичных кедах. Фриц, выходящая из машины, мгновенно поняла по бледности лица и походке Бестрости, что как бы подблизок к отключке, и сделала несколько шагов навстречу, успевая вовремя подхватить потерявшее равновесие тело. Стойко запахло кровью, один из наложенных Эйви швов из-за резких движений наполовину лопнул, и чистая кровь хлынула через ткань пижамы, капая на снег и пачкая одежду киллера. Но Освальд, кажется, этого не заметил, обнимая Фриц и тяжело дыша ей в ворот тактической куртки с бронежилетом. Следом за Освальдом из особняка вышла Эйви, накидывая на плечи пальто, и кивнула громко хлопнувшей задней дверью машины Селине. Безликий остался в машине, наблюдая за происходящим изнутри, и издалека хромой болезненный калека, потративший последние усилия на то, чтобы обнять его дочь, не выглядел негодяем. «У них типа отношения?» – стыдливо спросила Пиппер полушепотом кошку, покосившись на неотлипающих друг от друга Освальда и Фриц. Селина равнодушно повела плечами. «Откуда мне знать? Они странные. Вы не представляете, что произошло», — разобрала Фриц судорожную речь Освальда. «Я вам солгал и поплатился. У тебя разошлись швы», — мягко отстранилась киллер и, придерживая Кабупата под руку, повела обратно к дому. Остановившись на пороге, она достала из куртки, метнув кошке в ладони, обещанную пачку купюр. «Где ты его нашла?» — отстраненно обратилась киллер к Эйви. «В Готэм-Ривер. Его выбросило вон туда с неделю назад», — указала девушка пальцем в сторону береговой линии. Фриц, что уже однажды спасалась вплавь тем же маршрутом, а плавать, что получалось у нее на грани с самоутоплением, она искренне ненавидела, оценила скорость течения и расстояние от берега к берегу. Вероятно, Освальда подстрелили и выбросили в воду в доках Диксона, там, где как бы под с Гордоном разделались над Голованом старшим и где наемница с главой мафии впервые по-настоящему и обоюдному желанию обнимались. «Фриц, я так рад, что вы получили от меня весточку», — не унимался он, пытаясь установить зрительный контакт. «Освальд, швы», — толкнула киллер в дом неугомонного экс-мафиози, бегло ища взглядом любую горизонтальную поверхность. «Приятно иметь с тобой дело, обращайся», — крикнула вслед на ее хамский уход Селина. Но Фриц пропустила слова мимо ушей, все ее мысли вышибло эффектное появление полуживого пингвина. Быть может, встреть он киллера с радушной улыбкой, привычной укладкой и в аккуратном фраке, она отнеслась бы к нему уравновешенно. Но ослабший, раненый, в обносках и, судя по запаху, с неделю немытый Освальд хватался за нее, что за последнее спасение, весь долгий путь до оборудованного под кухню помещения, и киллер ощущала связь между ними как никогда остро. Это была Барбара, Таббита и Ббуч, клацал зубами от отхватившей его лихорадки Кабупат. Фриц уложила Кабупата на его кровать посреди оранжерея и бегло обыскала все необорудованные под сад помещения на предмет хирургического инструмента и аптечки, иглой с ниткой Эйви пользовалась на контрасте со знанием трав отвратительно. Присев на край кровати, киллер заменила тряпичные перчатки на новые резиновые хозяйственные, медицинских у Пиппер не водилось, подняла край его кофты и приспустила окровавленные бинты. Картина под ними проступала печальная, с подобными ранами такие, как убийца в противогазе, уже вставали на следующий день, но таким, как Освальд, следовало месяц отлеживаться. Как бы потобил озноб, грудь прерывисто вздымалась, а и так худой живот, несмотря на опухоль у ран, болезненно впал. Он пытался сформулировать ускользающие мысли, не в силах высказать все его гложущее одновременно и тянул к киллеру руки, иступленно скользя взглядом по рассыпавшимся волосам, безразмерной форме и знакомым острым чертам лица. «Ты сказал про ложь, промокнув рану ваткой с антисептиком», — начало Фриц первый. «Убери руки и не лезь к ране», — Кабупат покорно завел локти за голову, обхватив решетку кроватной спинки и приготовился к ожидающей его боли. «Это все из-за кассеты», — лицо пингвина перекосилось, то ли от горящей от спирта в антисептике раны, то ли от внутренней скорби. «Из-за меня», — с трудом выговорил он, — «я убил Изабель. Я знал, что она мертва. Мы допросили единственного выжившего со стороны Сергея. Он говорил, что ее выносили уже синюю с ножом в глотке, и вас следом. Следующим утром я зашел в столовую, а эта лживая стерва сидела, улыбалась. «Доброе утро, мистер Кабупат. Как спалось?» — нервно перекривил ее Освальд. «Я не знал, что и делать, Шаша», — зашипел он, когда игла прошла через края раны. Шила Фриц быстро, не растягивая мучения, и Гейб перерезал ей тормоза. Ее сбил скоростной экспресс в двух кварталах от дома. «Так вот как подстроили аварию», — спокойно прокомментировала его рассказ наемница, затягивая края шва. Теперь происходящее выглядело более логичным. Без факта о третьей смерти Изабеллы что-то в этой истории никак не вязалось. Энигма узнал, он никак не мог успокоиться, хотел отомстить. Сначала подумал на Бутча, потом нашел запись и вынудил меня сказать, и сразу сдал Барбаре. Не знаю, когда они спелись, но он даже не думал дать мне объясниться. Насмехался над нашими с вами отношениями. Он предал меня, они все предали меня, Фриц. Разрушили мою репутацию, мое имя, мою империю. Всадили в меня 5 пуль. Освальд, я тебя предупреждала, но у меня есть план. Точнее, у Айви, с неприятной интонацией выговорил он имя спасительницы. Она предложила собрать таких, как мистер Фриз, вместе и нанести ответный удар. У нее есть какие-то чудо-травы, говорит, встану на ноги уже через несколько дней. И ты ей доверяешь? Ты ее не знаешь. Можешь с ней пообщаться? Кабб под жестом попросил Фриц придвинуться. Она нависла над ним, упершись локтем в матрас, и их щеки едва соприкоснулись. «Я думаю, что она, ну, немного со странностями, но она кажется мне надежной. Она слишком глупа, чтобы лгать». В мучительной близости Освальд перешел на полушепот. Фриц переборола желание вгрызться в него поцелуем, слишком для подобной ситуации соблазнительно изогнутого и обхватывающего нервно подрагивающими пальцами прутья. По ее мнению, они были слишком грязными для любой близости. Ограничившись горячим, пробившим Освальда до мурашек, поцелуем в холодную соленую щеку, она отодвинулась, промокнула свежезашитую рану, сняла защитный слой с крупных квадратных лейкопластырей и осторожно приклеила их поверх швов. «Приподнимись!» «Осторожно!» Пингвин отпустил прутья и медленно поднялся на локтях. Фриц отмотала край чистого бинта, затягивая вокруг отощавшего туловища, и от ее прикосновений, перебивающих боль и истощение, Кабупата окончательно накрыла волна горячего возбуждения, на бледном вспотевшем лице проступили алые пятна, а слишком мягкие пижамные штаны вздернула эрекция. Тактично проигнорировав его реакцию, Фриц завязала края бинта узлом и помогла стащить мокрую от крови и пота кофту, накинув на плечи плед. Освальд остался в сидячем положении, подбил под спину подушку и кривовато улыбнулся, подумав, что было бы неплохо, если Фриц крепко примотала бы его запястье к этим прутьям и, не снимая слишком соблазнительно смотрящийся на ней тактического костюма, в особенно грубой форме взяла. «Это на вас военная форма», — подметил он. «Вам идет, не военная», — нехотя ответила Фриц, складывая окровавленные бинты, вату и стаскивая перчатки в мусорное ведро. «Тяжелая неделька выдалась, вы же совсем справились». Киллер подняла на него нечитаемый взгляд, и пингвин, затихнув, понял, что ответ на оба вопроса – «да». В доме раздались шаги, получив свои деньги, Селина смылась, а Айви завела внутрь безликого, неловко осматривающегося, и подвела к постели Освальда. «А вот и виновник торжества», – воодушевленно выдала она, указывая на пингвина. Тот, плотно запахивая плед, встал с кровати, вырвавшись из схватки пытающийся его удержать Фриц, и подошел к человеку, которого в иной ситуации хотел бы назвать тестем. «Освальд Кабупат, сэр», он протянул ладонь, безликий, неловко пожал протянутую руку мужчина. Кабупат накрыл кисть мужчины второй ладонью, радушно встряхнув и улыбаясь так широко, насколько позволяли искривленные болезненным спазмом губы. «Очень приятно, Фриц рассказывала вас. Я рад, что мне выпала честь познакомиться с вами лично. Как вам, Готэм?» Старик вытянул ладонь из схватки и сунул в карман куртки. «Если закрыть глаза на то, что нас пытались убить еще при въезде, город как город», — сдержанно отозвался Безликий. «Все изменится, сэр, поверьте, я выжил и скоро наведу порядок в Готэме». Наступило, как говорится, время собирать камни. Мафиози был прав. Год назад убийство прежнего мэра, ублюдка и культиста Голована повлекли за собой цепочки реакций, неотвратимых что для него, что для убийцы в противогазе. Первыми камнями стали монстры, те, кого Освальд Кабупот изгнал из города. План Нави казался легковыполнимым ровно до того момента, как список сохранивших себе свободу монстров не сократился до двух живых и в адекватном психическом состоянии, непримиримых еще с аркхемских времен недругов, доктора Фриза и Светлячка. Пингвин начал с самого сложного, с Виктора, которого лишили его поддерживающего температуру костюма, спрятав тот на закрытом складе Уин Интерпрайзис на севере штата. Похищение криокостюма взял на себя пингвин Сэйви. Пиппер была не так проста и бесполезна, как показалось Освальду поначалу, и, пользуясь разработанными ею травяными феромонами, подчиняющими волю и открывающими практически любые двери, она справилась за половину часа от проникновения через военную охрану до выноса увесистого короба со склада, в то время как Фриц и Безликий решали вопрос с транспортом. Доктор Фриз перебрался в национальный заповедник Динолина Аляски, куда можно было попасть только на частном самолете. Улететь что Фриц, что пингвину из города было бы проблематично ввиду охоты за их головами, потому киллер нашла частный самолет с водителем, не задающим лишних вопросов, через контакты в Балтиморе. Тот доставил 4 пассажиров по точным координатам в миле от заброшенной военной базы, где доктор обустроил себе исследовательский центр, ища способ поддерживать холод в теле без криокостюма. Снег межздешних горных кряжей не сходил круглый год, вой метели перебивал звуки, а год практически приблизился к концу, остановившись на отметке неотпразднованного Рождества. Никто из четверки никогда не видел заснеженных гор в их бело-голубом колком величии. Айви, что интересовало солнечное тепло и жизнь, необходимость для взращивания растений, жаловалась на низкую температуру. Сосредоточенный на деле Кабупот вообще не придавал окружающим пейзажам внимания. Фриц ощущала приятное морозное спокойствие, рассуждая о том, насколько вокруг чистый воздух. Действительно сильно впечатлило снежное царство только Безликого, что тащил вместе с дочерью оборудование Фриза. Всего на мгновение ему показалось, что он уже когда-то был здесь, а затем он зашелся влажным хроническим кашлем, едва не выплевывая легкие. Внутри помещения на поверку оказалось еще холоднее, потому Фриц осталась с отцом снаружи, пока Освальд лебезил перед явно недружелюбно настроенным ученым. Без костюма Фриз походил на обмороженный труп, голубые радужки неестественно светились, кровь запеклась и почернела на белках, и, кажется, частично роговица отходила от глазного яблока, присыпанный инеем рельеф волос окаменел. «Мистер Фриз, рад встрече!» Мужчина не слишком церемонился, мгновенно прижав Кабупота за грудки к одному из рабочих стеллажей и приставил к глотке топорик для колки льда. «Вы, кажется, все еще сердитесь на те гадости, что я наговорил в ходе предвыборной кампании. Ты выгнал таких, как я, из Готэма. Вы же понимаете, я говорил так, потому что это хотели слышать избиратели. Я заметил ваши эксперименты», Освальд кивнул на глыбы льда с замороженными насекомыми и мелкими животными, стоящими на полках. «Пытаетесь вернуть себя в норму? Да, я могу помочь. С какой радости?» Придвинул ближе к его горлу топорик Фриз. «Мои враги отняли у меня все, хотели меня убить. Помогите мне отомстить, и я, заняв обратно свой трон, предоставлю вам все необходимое для освобождения из ледяного плена». Фриз отпустил Кабупота, готовый к переговорам. Они оба нуждались друг в друге. Снаружи, наконец откашлившись, Безликий с особенной тоской взирал на плоскогорье, закованное снежным ковром. Ему казалось, что за этой удушливой пеленой, раскопая ее до сорванных ногтей, обязательно откроется истина. Бесспорно, до него долетели физические отголоски воспоминаний, и тело было не обмануть, пусть из другой жизни, давно утерянной и, возможно, к лучшему, что недоступной. «Принести термос», — указала киллер на самолет вдалеке. «Может, врача, у меня есть хороший специалист по всему», — вспомнила Фриц доктора Уайтхеда, что был способен вытащить любого пациента на грани. «С проблемными легкими он бы уж точно справился. Не надо. У меня такое каждую зиму, врачи говорят, что-то хроническое, кажется, сужение дыхательных путей». Когда из базы вышло уже трое с мистером Фризом, облаченным в криокостюм, Фриц обменялась с Освальдом краткими кивками. Оставалось уговорить Бриджит Пайк, девушка с жуткими ожогами и с приросшим к телу костюмом, что по-прежнему ничего не помнила о своей прошлой жизни после того, как сгорела заживо, трудилась в подпольном оружейном цехе в Теннесси. Условия, в которых работала Пайк, были настолько дерьмовыми, что на предложение вернуться в Готэм и вступить в новую криминальную семью она согласилась практически сразу. «Мы с ним словно одна семья, Айви», что легко даже в меру инфантилизма сглаживала углы в общении с людьми, использовала последний аргумент, указав на Кабблпота. «Не обязательно быть одинокой. Могу вальнуть босса в качестве задатка», вкратчиво предложил Пингвин. Подобного обращения было достаточно, и Бриджит, сунув руку прямо в расплавленный металл, осевший на ее пальцах, впечатала оплавляющую мягкие ткани вязкую жидкую сталь в лицо начальника, обращающегося к ней исключительно как к уродке. Уже к концу дня все шестеро вернулись в опустевший особняк Кабблпота. Фриц предлагала более удобное и анонимное убежище на Трикорнер-Ярдс, но Пингвин настаивал на открытой войне, с подмогой Фриза и Светлячка, а с ними Айви и Фриц с мужчиной, который тоже умел постоять за себя, он не боялся. Домработница Ольга, ставшая невольной свидетельницей расправы над Пингвином, мгновенно исчезла, и внутри особняка стоял крепкий запах испорченных продуктов, сырости и старого дома. «Кажется, потекли холодильники», – прокомментировала киллер, стоящий с самого холла смрад, и щелкнула выключателем. Свет не загорелся. «Я проверю щиток», – Фриц направилась в подвальное помещение, совмещенное с прачечной, винным погребом, котельной и щитовой с генераторной, включив на мобильном фонарик. Как бы ни был стар дом, каждый предок Освальда регулярно переоборудовал тот с полным комфортом для следующих поколений. И все-таки приятно оказаться дома, с любовью выдал Кабблпот, проходя в гостиную. Никакое убежище не могло заменить родных, пронизанных временем, семейными узами и его общими с Фриц воспоминаниями стен. «Я была в особняке Уэйнов, осматриваясь», прокомментировала полузаброшенную обстановку Айви. «Там куда чище». «Это потому, что домработница в бессрочном отпуске», проворчал Пингвин. Он запричитал на несколько тонов тише о необходимости возвращения Ольги, глядя на разбросанные вещи и перекошенные торшеры, словно по гостиной прошел торнадо, как вдруг его взгляд остановился на собственном портрете маслом. «Что за? Эд решил мне оставить последнее послание? У тебя вопросительный знак на лице», прокомментировал Фриз варварски нарисованный поверх картины кислотно-зеленую мазню. «Можешь спать в холодильнике», — съерничал в ответ Освальд. «Ах да, он же выключен». До этого они уже успели один раз поругаться, когда Светлячок отказалась работать с Фризом в команде, и только Айви удавалось сгладить коммуникации просьбами не ссориться, ведь теперь они были семьей. Фриц к подобному подходу относилась прохладно, но почему-то на Пингвине, Бриджит и Фризе это работало одинаково точно. По дому прошла волной вспышка света, а по трубам, прогоняя застоявшийся внутри воздух, прокатился потусторонний рев. Фриц подняла все опущенные в щитке рубильники, затем отрегулировала давление в котельной и включила отопление, напоследок проверив подвальное помещение на предмет ловушек. Вернувшись на первый этаж, она бегло осмотрела другие комнаты, но ничего, кроме бардака, не обнаружила. Нигма ограничился только вопросительным знаком. С подачей электроэнергии включился и телевизор, у которого, мгновенно развалившись на сыром из-за отсутствия отопления диване, умостилась Айви. Трансляция звучала достаточно громко, чтобы ее услышали все, находящиеся на этаже. А сейчас срочное включение с 7-го канала. «Эй, Пингви, погляди», — подозвала она мафиози. «Не зови меня Пингви». Освальд взбеленился и пошел на нее, но его порыв прервал голос говорящего из телевизионных динамиков. «У меня только один вопрос. Что это за загадочный суд, дергающий за ниточки за кулисами Готэма?» Уставившись на источник звука, Кабблпот замер. Захвативший трансляцию Эд все ближе и ближе подбирался к совиному суду. «Пожертвуют ли они светлой головой нашего мэра ради сохранения анонимности?» Голос бывшего главы администрации сменился репликами диктора. «Преступник, зовущий себя загадочником, он же Эдвард Нигма, похитил и удерживает в заложниках мэра Абри Джеймса. Гребаный Нигма», прорычала Фриц, остановившись рядом с отцом, что неловко стоял в стороне, не представляя, чем ему вообще заниматься и что происходит. Еще несколько суток назад он коротал свой век в тюрьме, а теперь стал частью преступного и странного плана, в котором участвовала его не менее странная дочь, в довесок выдающая себя за сына. «Ты его знаешь?» – мужчина подметил реакцию. Фриц промолчала. Она знала неуверенного неуклюжего судмедэксперта, что отнес ее пакет с уликами Гордону. Знала амбициозного, но все еще неловкого главу администрации. Террориста-загадочника она не знала, но тот точно был безумен, если пытался в открытую манипулировать такими, как Кэтрин. Безумнее была только Фриц, еще не отомстившая за пережитые унижения и ждущая удобного случая. Званый прием, случайная прогулка, беловласая стерва рано или поздно попала бы ей в руки. Новости о Нигме заставили себя ждать меньше часа. Оставшиеся в гостиной Фриц с Освальдом, Светлячок и Фриз заняли новые комнаты, Безликий исчез в библиотеке, а Айви пыталась состряпать ужин из консерв и проветрить помещение от дикой тухлой вони, ждали развязки. Киллер ощущала дикую усталость, перебиваемую нервным возбуждением, и еще переживала за здоровье отца, чей глубокий кашель периодически раскатисто доносился из библиотеки. Ей не было свойственно больше нужного печься о чьем-то состоянии, не говоря о собственном. К своему телу она относилась, как к рабочему инструменту. От этого волнения Фриц было не по себе. «Мне не дает покоя, как он спелся с Барбарой», кладя голову на плечо Фриц, обратился как бы подскорее к самому себе, чем к ней. «Это совсем не его лига. Наверное, все началось тогда, когда он решил отомстить Бутчу за смерть Изабеллы. Да какая разница, господи, все равно ее звали Кристин». Фриц вспомнила, как Барбара расспрашивала ее о Бутче и Табите на лестнице, и осознала, что могли повлечь эти поиски. Встречу, выяснение отношений, вскрытие правды, повлекшие новые договоренности. Ничто не объединяло людей, как общий враг, истинное зло в лице Освальда Кабупата. «В тебя стрелял Эд?» «Нет, он отдал меня этим троим и ушел. Теперь я понимаю, почему. Все-таки послушал меня и решил отомстить тому. Стреляла Барбара, всадила в меня целый барабан. Голован чуть не задушила хлыстом. Хлыст у нее что надо», — пространно изрекла Фриц. Она еще помнила звук, с которым кожа с металлической сердцевиной затягивалась вокруг ее глотки. «А Буч, этот предатель, знаете, что?» Улыбался. Он смотрел и улыбался. «Я хочу, чтобы месть им была долгой. Очень долгой». Голос Освальда наполнился праведным гневом, взгляд остекленел. «Мне давно стоило всех их убить. Как же откаты от сирен? Мне проще забрать ее клуб. Приватизировать, если вам так угодно, как сделала Филиппа в Бладхейвене. И как я не додумался до этого раньше». Киллер хотела отвесить едкий комментарий про пробудившийся в нем голос разума, но их прервала диктор седьмого телеканала. «Ученые полагают, что всему виной сброс отходов, а теперь к срочным новостям. Загадочник, он же Эдвард Нигма, был сегодня взят под стражу полиции после похищения мэра города Абрид Джеймса. Однако по пути в лечебницу Аркхэм он смог сбежать из-под надзора и находится в розыске. Мне не дает покоя одна мысль», — нерешительно выдала Фриц, и Освальд чуть отстранился, чтобы заглянуть ей в глаза. «Вы ведь знаете, что можете поделиться чем угодно. Обещаю, я больше не буду критиковать ваши выводы. Кэтрин не убила меня только потому, что на нее надавили федералы. Уверена, правительство знало об экспериментах Стринджа, но не сделало совершенно ничего. Может, они вообще это все и спонсировали, а мы действительно просто лабораторные крыски? Или суд спонсирует тот, кто имеет влияние на правительство? В Мексике я узнала про одну организацию». «Господи, вы были в Мексике? На задании?» «Да, а потом на островах в Тихом океане». «Как же мало я о вас знаю», — утыкаясь носом ей в шею, прошептал Кабупат. «Их называют сетью. Что-то вроде черного рынка, только международного. У них убежища, объекты, оружейные цеха по всему миру. Спецслужбы ничего не могут против них сделать. Возможно, именно сеть стоит за всем. Когда я убью Кэтрин, на ее место придет новая богатая стерва и все повторится. Всегда будет находиться кто-то выше, и выше, и выше. Это немного портит вкус мести. Не хотите ли вы сказать, что и я никогда не смогу полноценно управлять Готэмом?» Освальд Кабупат не мог знать, что подобным вопросом задавалась и временно занимающая его трон Барбара Кин. Ей тоже стало известно о неком тайном обществе, и, преследуя цель остаться единственной властьимущей в городе, она помогала Нигме в похищении мэра, выбивании из того информации и дурацких перформансах, но ее амбиции, перекрывшие отношения к Табите и уж тем более Бутчу, проложили глубокую трещину. В итоге не только четверка врагов пингвина, А уже крепко спевшаяся троица вскоре готовились пустить друг другу пули в лоб. «Да, Освальд, думаю, Дон Фальконе или мэр рано или поздно имели с ними дело. Но пока мне интересно, что сделали с Нигмой. Уверена, его Кэтрин не пожалеет». Киллер кивнула на телевизор, где промелькнуло лицо Гордона, преследуемого толпой журналистов. «Долго же Эд выдумывал этот план?» «И-и», торжествующе усмехнулся Кабупат, «абсолютно облажался. Надеюсь, его хорошенько там запытают перед смертью. Детектив Гордон, как вы прокомментируете побег задержанного вами Эдварда Нигмы?» «Вот оно!» — восторженно воскликнул Кабупат, глотая ртом воздух. «Фриц, вы же это слышали? Вы же понимаете, что это значит?» Фриц покачала головой. «Самый честный, вселяющий надежды среди тех, кто клялся служить букве закона и защищать порядок, Джим Гордон, очевидно, переметнулся на противоположную сторону. Освальд не был склонен строить теории, имея возможность получить ответы напрямую, потому перехватил Гордона следующим утром у его квартиры. Заметив хромоногого коротышку в непривычно скромном однотонном костюме, настроения наряжаться у Кабупата совершенно не было, бледнее и худее, чем обычно, но живого вопреки слухам, Гордон не удивился. Освальд преградил ему путь по лестнице, а с противоположной стороны, ведущей в подворотне, на пути стояла Фриц, опершись о сырую стену здания, и курила, в другой руке недвусмысленно прокручивая нож. «Доброе утро», — кратко поздоровалась она, издевательски отдав честь рукой с ножом. Не отвечая, детектив отвернулся к Кабупату. «Здравствуй, Джим. Освальд, как-то уже и не удивляет, что ты жив. Да, убить меня сложно», — покачал головой мафиози. «Ты ведь не поздороваться зашел?» «В точку, детектив. Сразу к делу. Меня интересует наш общий знакомый, точнее, обстоятельства его побега. Нигма сбежал при поимке. Что тебя интересует?» «Сбежал от тебя, грозы преступного мира Готэма. Не смеши меня. Итак, начнем с самого начала». Эд вышел в прямой эфир, требуя от сообщества правителей Готэма, тем, что называет себя судом, раскрыть себя. Затем в прямом эфире ты позвонил ему и сказал, что знаешь о них. Уловка, чтобы затащить его в участок. Но ты арестовал его, и он исчез. Прости, сбежал при поимке. Думаю, понятно, почему я решил, что ты сдал Эда этому суду в личных интересах. Мне очень хочется узнать, что это за такие личные интересы, что заставило самого честного детектива этого городишки изменить своим принципам. Освальд, ради твоего же блага, не лезь. Я знаю тебя, Джим. Это ведь что-то очень серьезное. Я прав, ничего ты не знаешь, поверь, лучше отступить. Детектив, подала голос Фриц, и Джим наконец повернулся в ее сторону. Вы боитесь чего? В конце концов, Кэтрин просто человек, как и остальные члены суда, а люди имеют свойство случайно умирать. Джим обвел непонимающим взглядом Освальда, затем Фриц и подошел к ней ближе. С какой целью вы оба вообще интересуетесь? Ты же обычный наемник, а ты просто гангстер в розыске. И откуда тебе известно про Кэтрин? Освальд поджал губы, кажется, только из бытовых приборов не лилось обсуждение того, как злополучный мэр лишился поста, а глава мафии – трона. «Скажем так, этот суд нам очень насолил», – ответил за Фриц Кабупат. «И мы хотим найти рычаг давления». «Его нет», – мгновенно ответил Гордон. «Я сам пытаюсь его найти». «Да ответь же, наконец, Джим, что такого в кучке богатеев?» Гордон прикрыл лоб ладонью. «Это не просто кучка богатых и влиятельных людей. Они замышляют нечто ужасное. Такое, что скажется на всем городе. На мне, на тебе, на твоем дружке», — Гордон кивнул на Фриц, — «на всех ваших близких. Вы действительно не представляете, с чем имеете дело». Фриц приподняла брови, и на ее лице промелькнуло озарение. Киллер спрятала нож в кармашек под курткой, потянувшись к мобильному, и оттолкнулась от стены. Кроме Эда накануне исчез еще один человек, во время перевода в другую лечебницу, зараженный вирусом ТЭЧ бывший комиссар Натаниэль Барнс. Иррационально, еще не сложив до конца в голове логические цепочки, Киллер ощутила связь между этим событием, словами Гордона и старой фразой, брошенной ТЭЧем на вечере отцов-основателей. Капля крови в бокале вина власти имущих сведет с ума. А затем все предыдущие факты начали постепенно складываться в общую картину, и по позвоночнику Фриц поползло липкое, отвратительно ледяное ощущение. «Спасибо, детектив, вы нам очень помогли». Освальд холодно отрезала Киллер и подозвала мафиози к себе жестом. «Пока, Джим. Удачи тебе», — издевательски похлопал его по плечу Кабупат, и гордо натрусил место прикосновения. «Что вы задумали?» – запоздало крикнул детектив вслед. «Да, Фриц», – вторил Джиму Освальд. «Я вообще ничего не понимаю, он же ничего путного не сказал». «Нет, он сказал достаточно», – спокойно возразила Фриц, набирая один из номеров из журнала вызовов. Она шла ва-банк, и, если бы ее предположения сработали, киллер смогла подобраться к Кэтрин чужими руками и расшевелить гнездо не просто ос, а тигровых шершней 117, самый крупный подвид шершней, длина тела одной особи может составлять 50 мм. Что Гордон, что Фриц, что исчезнувший и замененный двойником Брюс Уэйн практически подобрались к истинной цели загадочных сов, те планировали распылить над городом вирус течь, обрекая на гибель горожан и жителей пригорода, каждое утро приезжающих в Готэм на дерьмовые работенки. Убийца в противогазе и сама не поняла, как ее тяга к познанию и правде об устройстве общества, или способах избавления от любого контроля над ней и ее свободой методично делали из нее серьезного игрока. Годами ранее на это ставила Фиш Муни, теперь этому всячески потворствовал Освальд Кобблпот. На том конце трубку взял безымянный агент. «Свяжите меня с госпожой Уоллер». Дождавшись после сброса вызова, пока ей позвонит скрытый номер, киллер поглубже вдохнула и, не здороваясь, выдала шипящей тишине. Считается ли теракт с примерно 10 миллионами жертв угрозой национальной безопасности? Впрочем, федералам Готэм был не по зубам. Примечание к части. Сценаристам сериала, по жопе. Целую в обе щечки за комменты. И влетайте в ТГ. https://t-megasmosclear. Часть 3, глава 33. Пытки и попытки. Примечание к части. Что же, это жизненная бессонница. И я просто пытаюсь, блять, начать. Я сыграл партию с Белой Королевой. Я потерял голову в этих сценах. Пора проснуться. Ашбурхикхбсданны блу. Судсценис. https://youtube.dkgyotzegvo3s. 30 квадратов бетонного ангара, до щиколоток затянутого зеленоватыми химическими испарениями, подсвеченными светом двух переносных прожекторов и автомобильных фар, уравнивали представительницу тайного общества с глубоко заткнутой собственной шалью глоткой и безымянного убийцу с закрытым противогазом лицом. Они стояли и смотрели друг на друга, почти как впервые на вечере отцов-основателей города, за исключением нескольких деталей. Взгляд на морщинистом лице горел смешанный с ненавистью агонией, взгляд за стеклами газовой маски не выражал ничего. Фриц брезгливо подцепила пальцами край насквозь мокрой от слюны шали, обмотанной вокруг шеи женщины кольцом и плотно забитой в рот, единственного элемента одежды на ней, и вытащила импровизированный кляп, дав Кэтрин размять затекшую челюсть. «Мне не стоит упоминать, насколько непоправимую ошибку ты допустил», — скрипучий, надломленный болью голос звучал слишком высокомерно для подобного положения, и, смерив старуху неразличимым взглядом, Фриц потянулась прослюнявленным краем обратно к ее губам. «Стоять!» Женщина прикрыла глаза и с титаническим усилием изрыгнула из себя слова менее надменным тоном. «У тебя еще есть шанс передумать!» Киллер отшагнула назад и наклонила голову на бок. Контурный свет прожектора отразился белыми бликами на бездонных проемах стеклянных очков маски, оценивая состояние Кэтрин. До неотвратимой реакции на слизистые оставалось от силы треть часа. По дряблому старушечьему телу вереницами расползлись, кое-где обращаясь язвами, красные аллергические пятна, посиневшие от зимнего холода и обескровливания кисти, плотно обвязанные бечевкой, поднимались за спиной под неестественным углом, озноб бил вывихнутые локти и плечи, наклонившиеся вперед корпус и ноги, касающиеся мысками бетонного пола, застеленного широким листом целлофана. Ощутив на собственной шкуре эффективность методов федералов по болезненной фиксации конечностей, Фриц использовала обнаженное тело белой суки подобно эскизному холсту для следующих расправ. Монро стоило озадачиться анонимным прозвищем, прежде чем сообщать принадлежность к знатному роду, или хотя бы зарегистрировать недвижимость на подставное лицо, но вхождение в двадцатку самых богатых людей Готэма и полусотню Нью-Джерси, совмещенные с честолюбием по признаку крови, прямо противоречили скрытности. Монро даже жила открыто, в фамильной трехэтажной квартире в старой части города, куда проникла Фриц по балкону из соседней квартиры, покинутой хозяевами на рождественский отпуск. Взращиваемые безвольными рабами и убийцами, служащие безопасности суда убийцы в кевларе с домино масками на глазах не пришли защитить жизнь и гордость Кэтрин. Их не оказалось рядом никогда Фриц выследила жилище женщины, никогда вколола в шею женщины коктейль из отборных препаратов, Помесь транквилизаторов и психоделиков, удерживающих на ногах, но притупляющих восприятие. Никогда вскрыла три сейфа, впечатывая безвольную голову женщины в сканер отпечатка глаза, чтобы извлечь из кипы папок собственное досье. Никогда установила по всему дому столько дистанционно активируемых взрывкомплектов, что снесли бы вместе с квартирой полквартала. Взрывчатка должна была подействовать в двух случаях, если в кабинет Кэтрин попытаются проникнуть или после вызова на мобильный. И, судя по единственному гудку, за которым последовало отключение номера, над тем, осталось ли тело Кэтрин внутри, детективам и когтям на месте обугленной воронки вместо нескольких квартирных домов пришлось бы пораскинуть мозгами. За это время Фриц планировала закончить начатое. Будь у нее больше часа на задуманное, киллер не спешила бы с увечьями, но женщину пришлось вести в участок с самой высокой концентрацией химического загрязнения, где даже через противогаз с двумя усиленными фильтрами, покрывающий полностью голову и частично шею, с поправкой на частичную резистентность к химикатам дышалось с трудом. Вместе с Уэйнами, Аркхэмами, Эллиотами, Кинами мой род построил этот город, продолжила Кэтрин. А суд столетие за столетием удерживал его от падения в пропасть. Но Готэм приговорен, ее голос сбился, когда Фриц, никак не отреагировав, направилась вглубь ангара, подтаскивая к ней оттуда по полу бочку для химических отходов. Голован, Валиска, сбежавшие монстры из Индиан-Хилл только приблизили суд над ним. Ты решил ввести в игру федералов? Смелое, но глупое решение. Но ни им, ни детективу Гордону и уж тем более тебе никак на это не повлиять. Убьешь меня, упустишь свой единственный шанс выжить. Кэтрин запнулась, когда киллер, даже не глядя на нее, сняла с крышки массивные крепления и открутила ту, откладывая на целлофан. Глупец, тебе не спастись. Ты видел, что делает с людьми вирус ТЭЧ. Кто знает, во что ты превратишься, когда над городом взорвется бомба. Наступила затяжная пауза, а затем под протестующее мычание глотка женщины снова забилась влажной тканью, и чувство контроля над положением, горделивая властность окончательно сошли с перекошенного лица. Из непреклонной стервы дряблая, сморщенная под одеждой старуха, поначалу сводящая ноги, по-животному пытаясь прикрыть седину волос на лобке, превратилась в существо, стоящее на пороге неминуемого, но еще цепляющееся за надежду повлиять на своего мучителя.